Глава 69. Зелёное знамя. Нужно попробовать ещё раз. Вы использовали кровь вестника для создания кровавого голема. Необходимо подтверждение хаоса. Ну вот, опять. Отработанный до автоматизма приём по созданию големов почему-то дал сбой. И что я могу сделать? Впрочем, почему ответ обязательно должен быть сложным? Я сунул руку в свой невидимый карман, нащупал там один из недавно найденных знаков хаоса, а потом запустил его прямо в центр, все еще удерживаемого мной клубка из крови. Получено подтверждение хаоса. Создан кровавый голем. Вот у меня и получилось. Вестник вышел прям живой и, главное, полностью послушный моей воле. «Все прочь!» Его голос эхом прокатился по равнине, и толпы несущихся к нам тварей хаоса замерли на ходу. Потом поспешно развернулись и пропустили в обратную сторону. Это было совсем несложно. Я повернулся к Сафи и Бо. «Не стоит играть с хаосом», — тут же отреагировала девушка. «Кот!» Бог обмана отреагировал и вовсе немногословно, указав рукой на мое творение, которое в этот момент словно перетекло в нашу сторону. Вот голем стоял к нам спиной, а вот словно вывернулся наизнанку, и на нас уже смотрят серые безжизненные глаза. «Хаос! Спасибо, что вернул меня!» Изо рта бывшего вестника вырвались такие же безжизненные слова. «Это был не он, а я!» Не понимаю, что происходит, но лучше попробовать до конца играть свою роль. «Не переоценивай себя, человек!» Вестник еще не договорил, а по мне словно ударили током. «Вы теряете контроль над големом. Вы получаете метку вор хаоса. За попытку подчинить себе то, что вам не принадлежит, вы объявляетесь врагом изначальной стихии. Любое создание хаоса почтет за честь вас убить». Вот тебе и самый простой путь. Попробовал, называется, заполучить себе личного вестника. И тут же заклеймили вором. Не прошло и 10 секунд. С одной стороны, правда, создание хаоса и так всегда старались меня убить, так что эта метка, чем бы она ни была, ничего серьезного не изменит. А с другой, без нее мне было как-то спокойнее. «Ты умрешь, человек!» Возрожденный вестник целиком покрылся серебристым сиянием и сделал шаг в мою сторону. Черт, подобную защиту я уже видел в подземельях Атиса. Притом в тот раз на все тело моего противника ее не хватало, да и по цвету она была не столь концентрированной. Что-то происходящее мне совсем не нравится. Вряд ли во время похода Сафи за ликом к ней захаживали такие гости. «Сначала посмотри мне в глаза!» Только я вспомнил о девушке, как Ранни шагнула вперед, загораживая собой нас с Бо. «Я помню зеленый флаг твоих предков. Я убил их всех, но сражались они достойно». Вестник ответил не очень понятно. Ну или я просто не ожидал, что родичи Сафи могут оказаться настолько известны. Но вот девушку слова нашего противника совсем не порадовали. С яростным ревом она рванула вперед, и серебряная защита вестника столкнулась с окружающим ранним туманом и принялась довольно быстро его разъедать. Только я задумался о том, как в такой ситуации мои весьма скромные силы могли бы на что-то повлиять, как ситуация изменилась. Костяная маска, до этого просто прикрывающая лицо Сафи, словно ожила и рванула вперед. Хищные зубы клацнули, сначала задевая лишь воздух, а потом впились в защиту вестника, разрывая ее, словно она состояла из не самой толстой бумаги. «Подожди!» Наш враг попытался что-то сказать, но Сафи и не подумала останавливаться. Челюсти ее маски как раз закончили с защитой вестника, а потом добрались и до него самого, за раз откусив половину черепа. Черт, а эта штука на лице Ранни оказывается еще опаснее, чем я думал раньше. «Сафи!» Я позвал девушку, после победы впавшую в легкий ступор. Надо помочь ей прийти в себя. «А ты сильна, очень. Раньше ты говорила, что ваши военные будут еще круче, чем ты. И если это так, я начинаю сомневаться, что Ра хоть кто-то сможет навредить». «Это не совсем моя сила». Я неожиданно понял, что все это время Сафи изо всех сил пыталась снять с себя маску но у нее ничего не получалось. «Главное, не трогайте, я сама». Это все, что успела сказать девушка, прежде чем рухнула на колени. А костяной покров с ее маски принялся расползаться по телу. Кажется, Ранни переступила грань дозволенного, и сейчас ее ждет внутреннее сражение со своей же силой. Можем ли мы с Бо ей в этом помочь? Не знаю. И после случая с возрожденным вестником я предпочту поверить в девушку, а то полезу причинять добро и сделаю все только хуже. К нам летят новые гости. Бо до этого молча наблюдал за происходящим, стараясь контролировать еще и обстановку вокруг. И вот, благодаря этому, он первым заметил новую опасность. Похоже, здесь, в пределе, нас ни на секунду не оставят в покое. А еще я начинаю сомневаться, что смогу справиться со своими врагами, опираясь только на свою силу. Все же раньше я чаще предпочитал использовать мозги, а не кулаки. «Кот, ты сможешь их достать?» Снова позвал меня Бо. «Вокруг одного вроде бы есть серебристое сияние, но оно точно послабее, чем у противника Сафи». «Смогу». Я сосредоточенно кивнул. На мгновение мне показалось, что я нащупал кончик какой-то важной мысли, но тот ускользнул, и теперь надо сосредоточиться на насущных проблемах. Значит, еще два вестника, и один из них с серебристой защитой. Единство магии. Для начала придется потратить мой уникальный навык, сбрасывающий все откаты. Жалко? Да. Но сейчас как раз тот случай, на который я его обычно и откладывал. И это еще не все. Вы повысили комбинацию цвета и обмана «Месмерайз» уровень 2. Вызывает на 3 секунды вашу копию, повторяющую последнюю магическую атаку с 200% эффективности. Откат 30 минут. У меня было одно очко, позволяющее улучшить способность князя. И я выбрал ту, которая в данный момент могла принести больше всего пользы. И вышло очень неплохо. Меньший откат и, главное, в 2 раза выросшая мощность. Хочется верить, что перед таким даже серебристая защита вестников не устоит. Осталась одна единственная проблема — попасть. Да, с моей прокачанной ловкостью я стрелял довольно неплохо, но не настолько, чтобы рискнуть мощнейшими своими усилениями и поставить их на выстрел с расстояния в километр. А именно на такой дистанции от нас остановились крылатые птички вестников.